Выживальщики 15. Финал. Глава 1. После отплытия от выжженного материка с Энергоном, Левиафан и корабль Валькирии шли параллельным курсом. Срочных дальнейших планов не было, поэтому двигались не спеша. Присутствовала тревога за Лиану со Спасом и Резвой, но Лада всех успокоила, сказав, что они выжили и смогли выбраться. Но подробностей не знала даже она. Могла только сказать, что они сейчас довольно далеко, и что каким-то странным образом во время взрыва Энергона к ним присоединились Лавр с Юной. Информации было не густо, но, по крайней мере, все были живы, и то радость. Иногда приходилось довольствоваться и меньшим, подолгу вообще ничего не зная о своих друзьях. Время от времени делали остановки, если попадался хороший остров. Там собирались все вместе, готовили еду на кострах, спали под открытым небом, купались в море, а на утро отправлялись дальше. Для начала решили заехать к Валькириям. Это было все равно по пути. Их Асгард был ближайшей известной точкой в этой части планеты. Все освоения ими территории лежали за ним. По крайней мере, они так думали. Это была уже третья такая остановка, и до Асгарда оставалось плыть не так уж далеко. Но они все равно решили насладиться покоем и ничего не деланием. Это было своего рода традицией на Левиафане, к которой Валькирии с радостью присоединились. На подводной лодке это было особенно оправдано, ведь сидеть долго в замкнутом пространстве, где они проводили большую часть своей жизни, было тяжело. Так и повелось, при наличии времени и подходящего острова, устраивать там привал. В этот раз на остров они натолкнулись с самого утра, и все равно не стали проходить мимо, решив, что это будет последняя такая остановка, а дальше уже начнутся дела, которых наверняка накопилось огромное количество у всех. Стоит только оказаться где-нибудь в зоне досягаемости, и начнется. Высаживаясь на берег, они даже помыслить не могли, что этот отпуск у них уже закончился, и дела настигнут их прямо здесь. Началось с того, что Лада ушла одна вдаль по берегу, забралась на большой камень и долго сидела, глядя на море. Петру очень хотелось к ней присоединиться, но он знал, что сейчас мешать жене не следует. Скорее всего, она общается со своими. Так и оказалось. Она вернулась через час, и по ней было не понять, хорошие новости ей сообщили или нет. Лада подошла, присела рядом с Петром на толстое бревно, лежащее на берегу, и молча уставилась на океан. Петр тоже молчал, предоставив ей возможность высказаться самой. Но через некоторое время понял, что она опять ушла в свои мысли, и он так может ничего и не дождаться. Громко вздохнув, чтобы привлечь ее внимание, он сказал: «Хоть намекни, все в порядке?» А, как будто проснулась Лада, и тут же спохватилась, поняв, что держит Петра в неведении слишком долго. «Да, да, все хорошо, только грустно». «Пояснишь?» – спросил Петр. «Поясню», – улыбнулась Лада. «У нас родился правнук». Петр даже поперхнулся от неожиданности. «Вот что угодно ожидал услышать, но только не это», — сказал он. «Ну-ка, поподробнее». Лавр с Юной вернулись не одни. У них родился ребенок не только что, некоторое время назад. Просто там, где они были, время идет по-другому, и для них прошли годы. Но сейчас они здесь, в безопасности, вместе с Лирой, которая создает что-то вроде детского сада. «В общем, детей у наших знакомых скоро прибавится», — сказала Лада. «Еще кое-кто собирается рожать, жизнь идет своим чередом». «А почему же тогда грустно?» — удивился Петр. «Потому, что правнука еще долго не увижу, а может быть и ты тоже», — сказала Лада. «Ты могла бы говорить менее туманно», — вздохнул Петр. «Прости», — Лада повернулась и взглянула ему в глаза. «Просто никак не могу найти подходящих слов. Дело в том, что мне нужно уйти, и очень надолго». «Опять?» – ошарашенно спросил Петр упавшим голосом. «Но на этот раз, ты можешь пойти со мной», – сказала Лада. «Разумеется, если захочешь». «Когда отправляемся?» – спросил Петр. «Вот так вот, даже не спросишь куда?» – удивилась Лада. «Какая разница?» – пожал плечами Петр. «Не думаю, что ты задумала что-то плохое или глупое. То, что опасное, не сомневаюсь, но наверняка это что-то очень важное и нужное. И ты готов отправиться со мной с закрытыми глазами? Ведь мы долго не увидим наших родных, если вообще увидим когда-нибудь». «Гарантий никаких», — сказала Лада. «Наша дочь сама может о себе позаботиться, да и не только о себе, а о множестве людей, если не обо всей планете. И рядом с ней муж. А с тобой кто будет, а?» — спросил Петр. «Кроме тебя некому», — ласково сказала Лада и положила руку ему на плечо. «Как там раньше говорили, муж и жена, одна сатана», — сказал Петр, «Теперь ты от меня так просто не избавишься, рада это слышать», — искренне сказала Лада. Они сидели некоторое время молча, но это вовсе не значит, что мне не интересно, куда мы должны отправиться. Наконец не выдержал Петр, а я все думала, насколько тебя хватит, — рассмеялась Лада. «Ненадолго», — кивнул головой Петр, — «так что скажешь, далеко», — мгновенно став серьезной, — сказала Лада, — «мы отправимся очень далеко, в другой сектор нашей галактики». Даже так, удивленно поднял брови Петр, такого, честно, не ожидал. «Это что-то меняет?» – спросила Лада. «Нет, вообще ничего», – сказал Петр. «Так куда мы отправимся? Нужно доставить домой нашу принцессу», – сказала Лада. «Мы отправляемся в неофициальную дипломатическую миссию к бесам». «Опасно?» – спросил Петр. «Очень», – сказала Лада. «Мы вообще не знаем, как нас там примут. Контакт готовится давно, но больше с нашей стороны, оттуда тоже, но не через верховную власть. Прямая связь с ними была утрачена давно, и мы никак не можем ее восстановить, слишком сложно добраться до верховного правителя». «И как решили действовать?» – спросил Петр. «В лоб», – усмехнулась Лада. «Заявимся прямо к нему в покое, но зато с его дочерью. Надеюсь, что получится как-то наладить диалог, хотя, тут многое от мамы зависит, она вроде бы девочка хорошая», — сказал Петр, «можно даже сказать, перспективная, внушает доверие». «Это да», — согласилась Лада, «но как все пойдет там, у нее дома, мы можем только гадать. Получается, что вся надежда только на нас?» — спросил Петр. «Да нет, многие работают в этом направлении, я же говорила», — улыбнулась Лада, и опять перевела взгляд на океан. «И сейчас еще одна большая группа из 24 человек отправилась с планеты с этой же целью, но они будут работать с этой стороны. Со стороны бесов нам главное завербовать верховного правителя, чтобы он проникся идеей контакта. Остальное уже будет проще провернуть. Со стороны людей все не так легко. Слишком сложная властная вертикаль, множество секторов со своими правительствами и слабым подчинением центру. Гораздо меньше централизация, следовательно, больше тонких мест, которые нужно контролировать. Вот мы везде и расставляем своих людей, чтобы они могли повлиять в нужный момент на принятие решений. Кто-то там уже давно работает, стоит за спинами руководителей. Кто-то сам находится на нужных должностях, чтобы не допустить сбой. Мы к этому долго шли, и ошибки допустить нельзя. А то снова может начаться война, как в прошлый раз. Но сложно будет только в начале. Нельзя допустить излишнего испуга от контакта с другой цивилизацией и принятия необдуманных решений на местах. Нужно создать позитивное восприятие контакта людьми. Если это получится, то дальше все пойдет как по маслу. А мы, получается, окажемся на острие атаки, сказал Петр. Да, на самом кончике, сказала Лада задумчиво, но у нас есть козырь. Принцесса? Спросил Петр. Принцесса, кивнула Лада, продолжая смотреть на океан. И, получается, она пока не знает, что ей скоро отправляться домой, спросил Петр. Не знает, согласилась Лада, но она только этого и ждет, просто возможности не видит. А как, кстати, мы туда отправимся? Я так понимаю, нетрадиционным методом, спросил Петр. Да, нетрадиционным пока нетрадиционным, через портал. Наши научились немного взаимодействовать с Артуром, ну или он позволил им с собой взаимодействовать. Контролировать его невозможно, остается только надеяться, что задачи и методы их решения у него гуманные. По крайней мере, до сих пор все было так. Если он действительно является тем, что декларирует, то мы находимся на пороге новой эры. И эта эра стучится к нам в дверь с такой силой, что того и гляди ее выбьет. Все свалилось в одну кучу, впрочем, так оно обычно и бывает. Мы на перепутье, и этот сложный клубок из разных путей и дорог нужно очень аккуратно и правильно распутать. В противном случае, мы будем еще долго разгребать последствия, сказала Лада. А тут еще контакт двух цивилизаций, покачал головой Петр. Это одна из главных нитей в этом клубке, самая толстая. Кроме нее еще есть технологический скачок, предвестником которого является Артур. Он приоткрыл дверцу к новым технологиям, и тут очень важно не напортачить. Поэтому он и сам часто медлит, мог бы проявлять гораздо более активное участие, но осторожничает-то может и нет. Вдруг неожиданно закончила Лада. В смысле, удивился такой внезапной перемене Петр. В том смысле, что Артур ведет свою игру, и мы не всегда понимаем сценарий, который он реализует. Например, с Энергоном, это ведь была его заслуга, то, что его получилось уничтожить. Правда, это стоило нескольких лет жизни нашим внукам, но всю эту схему спланировал и разыграл он, и не факт, что мы видим ее целиком. Есть подозрение, что он запустил очень много процессов и сценариев, в которых мы просто марионетки, сказала Лада. Неприятно, да, поддел ее Петр. Намекаешь на то, что мы и сами себя так ведем, взглянула на него Лада. Изначальная раса только так и действует, а вот теперь нашелся режиссер повыше уровнем, сказал Петр. Да мы не против, если кто-то может взять на себя часть работы, особенно, если он может сделать ее хорошо, сказала Лада. Вопрос в его истинных планах и намерениях. В ваших намерениях тоже многие могут сомневаться, сказал Петр. Чего далеко ходить, если исключить из уравнения тебя, то действия вашей расы далеко не всегда были мне понятны и не всегда казались правильными. Ты просто многого не знаешь, поэтому так думаешь, сказала Лада. Как и вы сейчас, взглянул на нее Петр. Пожалуй, ты прав, вздохнула Лада. Остается только надеяться, что Артур именно то, чем пытается казаться. Мы говорим о больших целях, совершенно забыв про то, что есть более насущные проблемы. Мы еще так и не избавили планету от внешней оккупации, сказал Петр. Процесс идет, сказала Лада. Лиана со своими людьми сейчас как раз на станции, работают в этом направлении. Что? Петр чуть не захлебнулся от возмущения, и ты говоришь мне об этом вот так, между делом, прости, вздохнула Лада, ты меня стал воспринимать совсем как обычного человека, но я вошла в информационное поле, и даже несмотря на шторм, восприняла довольно много информации, мне все это кажется уже общеизвестным и понятным, я забываю, что ты этого не знаешь, ты же помнишь, что чем больше я общаюсь со своими и чем чаще бываю в информационном поле, тем сильнее отлетаю, так что, отнесись с пониманием, я стараюсь быть с тобой на одной волне, но не всегда получается, это ты меня прости, Петр обнял Ладу, я и правда забываю, буду более сдержан, так что там с Лианой, они отравились уничтожать руководство станции, пока у тех энергетический кризис, вызванный уничтожением Энергона, для этого очень подходящий момент, группа подобралась сильная, должны справиться, сказала Лада, а кто там еще? Спросил Петр, спас с ней, да, спас с ней, а также Руди с новыми руками, Игорь и Ваня, это главная ударная сила, есть и еще кое-кто, но это уже не так важно, сказала Лада, да уж один Руди чего стоит, сказал Петр, но, все равно тревожно, как и всегда, вздохнула Лада, как и всегда, такая наша родительская работа, тревожиться за детей, от этого никуда не деться, какими бы взрослыми и самостоятельными дети не были, да уж, покивал головой Петр, а мы пока что, получается, займемся воссоединением другой семьи. Когда, кстати, это произойдет, понятия не имею, пожала плечами Лада, Артур сам решает, какой момент подходящий. Но, судя по всему, это произойдет очень скоро, возможно, даже сегодня. Как думаешь, не стоит мама подготовить к этому? Ну, чтобы даже хорошая новость не была слишком уж неожиданной, чтобы она успела попрощаться с друзьями. Мина и Вик особенно с ней близки, а они расстанутся, скорее всего, навсегда. Ведь каковы шансы, что они хоть когда-нибудь в будущем встретятся? Практически нулевые, в сегодняшней системе координат, сказала Лада. Поясни, сказал Петр, технологический скачок, порталы и все такое. Мир может измениться очень сильно и тогда они могут видеться хоть каждый день, если будет такое желание. Но этого может и не случиться, а может случиться не при их жизни. Будущее в тумане. Мы можем его прогнозировать, планировать, выстраивать, но жизнь всегда вносит свои коррективы. Тем более, в такие поворотные моменты истории, как сейчас, в такие периоды особенно трудно видеть будущее, сказала Лада. А вон, кстати, и мама, сказал Петр, указывая на идущих по берегу Мину Вика и принцессу. Позвать ее, я сама, сказала Лада, положив руку Петру на колено, чтобы он не успел встать. Мама, говорившая что-то в этот момент Мине, вдруг замерла и оглянулась. Потом как будто прислушалась, потом порыскала взглядом по сторонам и, наконец, наткнулась на Ладу. Та помахала ей рукой, мама махнула в ответ и решительно зашагала в сторону бревна, на котором сидели Петр и Лада. Но, через несколько шагов остановилась и повернулась к удивленным Мине и Вику, поняв, что нужно пояснить им, почему она так резко ушла. Лада и Петр сидели и смотрели, как к ним приближается эта кажущаяся хрупкой девочка, от которой, вполне возможно, зависела судьба двух цивилизаций. И чем больше они на нее смотрели, тем больше внутри них зрела уверенность, что все будет хорошо. Чувствовалась в ней какая-то необъяснимая сила и зрелость. Это неуловимо читалось во всем, даже в походке. Аллада, которая могла видеть гораздо глубже, видела и информационный след, который тянется за молодой принцессой, которой в ее возрасте уже довелось испытать столь многое. И этот опыт, вне всяких сомнений, пойдет ей на пользу. «Ты меня звала?» – спросила мама у Лады, когда приблизилась. «Да», – кивнула Лада, – «я специально тебе это продемонстрировала. Ты должна знать, что я умею общаться и так, зачем продемонстрировала?» – удивилась мама. «Затем, что мы с Петром хотим отвезти тебя домой», – сказала Лада, – «и ты должна знать, что мы можем, чтобы между нами было абсолютное доверие. Ведь тебе придется познакомить нас с твоим отцом». «Придется?» – слегка напряглась мама. «Да», – сказала Лада, – «мы отправляемся туда, хочешь ты этого или нет, а от тебя зависит, как нас там примут, тепло или сразу прикажут казнить. А зачем все это нужно?» – спросила мама. «Контакт цивилизаций должен состояться в ближайшее время. Маховик уже запущен и его не остановить. То, что встреча цивилизаций будет, факт уже решенный. От нас зависит, как именно он пройдет. Не только от нас, конечно, но мы должны поговорить с твоим отцом и объяснить ему ситуацию», сказала Лада. Неожиданно, разочарованно покачала головой мама. «Я и сама собиралась этим всем заняться, когда смогу вернуться домой. Но план был несколько другой. Дело в том, что жизнь не любит следовать нашим планам, а постоянно преподносит сюрпризы. Нужно уметь быстро приспосабливаться к внезапно меняющимся условиям. Главное, помнить курс и продолжать его держаться. А способы достижения цели могут меняться. Причем, не всегда в худшую сторону. Вдруг, мы сможем облегчить твою задачу», сказал Петр и подмигнул мама. «Артур, ну неужели нельзя хоть немного заранее предупреждать? Дай нам хотя бы попрощаться», воскликнула, всплеснув руками, Лада, потому что за спиной у мамы начал формироваться голубой искрящийся диск портала. Поймав взгляд Лады, мама обернулась и увидела набирающий плотность портал, через который пока еще было видно Мину и Вика на той стороне, но картинка стремительно размывалась. «Пора?» – спросила принцесса. «Сейчас очень удачный момент, не советую его упускать», – прозвучал у них в головах голос Артура. «Я объясню остальным, куда вы ушли». «Надо, значит надо», — решительно сказала мама и первая шагнула в портал. «Будет толк из девки», — одобрительно сказал Петр, и они с Ладой, держась за руки, шагнули следом. Глава 2. С первого взгляда было понятно, что они оказались во дворце. Шагая в портал, они просто не успели подумать о том, что их ждет на другой стороне непосредственно в момент перехода. Но ведь отважная принцесса уже шагнула туда первой, так что медлить было нельзя. Не могли же они дать слабину и задержаться на этой стороне, обдумывая последствия. Зал, в котором они оказались, был большим, но в то же время уютным и каким-то обжитым, несмотря на присутствующую вычурность. Многие мелкие детали, в виде оставленных личных вещей в разных местах, говорили о том, что это все-таки личное помещение, а не общественное. Например, небрежно брошенный на спинку кресла халат. Мама стояла прямо перед ними, они видели только ее спину, но даже по спине было видно, что она счастлива. Мама стояла молча и медленно ощупывала взглядом знакомые ей покои, наслаждаясь каждым предметом, каждой мелочью, каждой деталью, знакомой ей с детства. Ведь именно здесь она выросла. Это были покои их семьи. Посторонних здесь не бывало, только прислуга, и то, по определенному расписанию. Просто так их обычно никто не тревожил. И еще поражала царящая здесь тишина. На побережье, откуда они прибыли, тоже было не шумно, но оказавшись здесь, они почувствовали разницу. Здешняя тишина оглушала. Послышались приближающиеся шаги и в дверях, прямо напротив них, появился высокий крепкий бес, в свободных штанах и рубахе бежевого цвета. Рога отливали золотом с черными прожилками, видимо были покрашены каким-то специальным лаком. Бес замер и, полностью игнорируя присутствие здесь Лады и Петра, уставился на мама. Пауза длилась считанные секунды, после чего в глазах беса блеснули слезы, но буквально на мгновение. Он их тут же сморгнул и сказал слегка дрогнувшим голосом, очевидно с трудом держа себя в руках. «Мама на Ликтоне, папа», — хрипло сказала мама. Ей голос тоже отказался повиноваться. Стараясь не побежать, она приблизилась к отцу, и они крепко обнялись. «Мы упустили один момент», — шепнул Петр Ладе, — «мы же не понимаем их язык. Мама придется работать переводчиком». «Я понимаю», — тихонько шепнула Лада и прижала палец к губам, призывая его к тишине. Не стоило мешать встрече отца с дочерью, которую он, возможно, уже не надеялся увидеть живой. «Я не вижу того, с кем ты сбежала», — после продолжительных объятий сказал правитель, продолжая игнорировать присутствие Лады с Петром, так что им даже начало казаться, что он их не видит. «Он погиб», — сказала мама, — «погиб, спасая меня, закрыл своим телом от выстрелов». «Достойная смерть», — проговорил правитель, и в голосе его почувствовалось некоторое облегчение. «Одной проблемой меньше, а то пришлось бы думать, что с ним делать, чтобы не испортить отношения с дочерью, но чтобы он таки понес возмездие за свой поступок. Неужели ему не интересно, кто мы такие и как тут оказались?» — шепнул Петр. «Ша-ша-ша-ша-ша-ша», — ответила ему Лада, в очередной раз призвав к молчанию. «Очень многое хотелось бы сказать и многое бы хотелось спросить у тебя», — сказал правитель, — «но мы успеем поговорить. Думаю, тебе следует представить своих спутников. Это же люди, верно?» «Да, папа», — мама кивнула, — «это Лада, а это Петр. Они муж и жена. Я их хорошо знаю и уверяю тебя, что они пожаловали к нам с добрыми намерениями. В этом я не сомневаюсь», — кивнул правитель, — «иначе бы ты вела себя по-другому. Боюсь, служба безопасности будет не в восторге, когда узнает о столь неожиданном визите. Придется кого-нибудь уволить, чтобы не расслаблялись». «Они не виноваты», — сказала Лада, — «мы попали сюда с помощью совершенно уникальных технологий, которые они просто не в состоянии были предвидеть». «Это я понял», — сказал правитель, — «в моих покоях нельзя оказаться вот так просто, из ниоткуда. Раз вы здесь, значит, можете что-то, что не можем мы, и это меня очень тревожит. Это очень сильное преимущество, но мы не будем им пользоваться», — сказала Лада, — «и сейчас бы не воспользовались, если бы с нами не было мама. Скажу больше, мы не можем прямо сейчас вернуться к себе. Это от нас не зависит и технология довольно нестабильна. Так что, я надеюсь на ваше гостеприимство. Нам есть что обсудить. Я рада, что вы сохранили в своем роду память о большой войне с людьми. Нам нужно не повторить прошлых ошибок и наладить нормальное взаимоотношение между расами». «Другими словами, вы – это посольская миссия?» – спросил правитель. «И да, и нет», – сказала Лада. «Дело в том, что с точки зрения политических процедур, мы никто. Мы не принадлежим ни к какой официальной власти людей. Но по сути, да, мы посольство, которое порой решает больше, чем официальная власть». «Звучит очень амбициозно и неубедительно», — слегка склонил голову на бок правитель. «Да, это трудно понять, но я не человек», — сказала Лада. «А кто же ты?» — удивился правитель. «Я представитель изначальной расы. Мы древние бесов и людей, и обе ваши расы произошли от нас. Мы всегда старались оставаться в тени, не держа в руках явных рычагов управления. Но, тем не менее, всегда старались влиять на процесс. Истирание войны из памяти обеих цивилизаций – это наша работа. Мои соплеменники приложили неимоверные усилия, чтобы добиться этого и у бесов, и у людей. Обе цивилизации вычеркнули эту войну из памяти, и широкая общественность о ней не знает. Это было сделано для того, чтобы перезапустить отношения с чистого листа. Слишком много крови было пролито, слишком большие противоречия накопились тогда, и мы не видели возможности их преодолеть. «Сейчас у нас есть шанс сделать все лучше», — сказала Лада. «Очень откровенно», — сказал правитель, — «но опять же, вопрос доверия. Мама на Ликтоне», — повернулся он к дочери, — «ты можешь за них поручиться? Доверяешь ли ты им, как самой себе? Подумай хорошенько, прежде чем ответить. От этого будет зависеть очень многое». «Я полностью им доверяю, папа», — сказала мама, — «и мне не нужно думать, потому что у меня было для этого достаточно времени». «Его сестра с мужем», — она указала на Петра, который в ответ на это удивленно приподнял брови, потому что вообще не понимал, о чем они говорят, но не стал акцентировать на этом внимание. «Они спасли нам с Зузу жизнь». «Зузу», — удивился правитель. «Да, среди людей мы пользовались сокращенными именами, и даже немного к этому привыкли. Наши имена для них слишком сложные, чтобы ими пользоваться. Меня все называли мама». «Мама», — усмехнулся отец. «Да, так вот, они спасли нам с Зузу жизнь, и потом, мы все вместе через многое прошли. Много раз сражались рука об руку и рисковали своими жизнями друг за друга. Это было и на планете единорогов. Да, твоя тень мне все рассказала. Она жива», — радостно воскликнула мама. «Я хочу ее увидеть». «Увидишь», — сказал отец, «тем более, что она пока что продолжит играть твою роль. Мы и так поменяли все ближайшее окружение, чтобы никто не заметил подмены, всю охрану и обслугу, а приближенным мы ее просто близко не показываем, чтобы кто-нибудь не догадался о подмене, так что, выводить тебя будем постепенно, я не возражаю, не переставая улыбаться, сказала мама, я так рада, что Лия жива, она доказала свою верность и преданность, и я хочу, чтобы она всегда была рядом со мной, как сестра, так не принято, задумался отец, но, может быть, мы что-то придумаем, кто нам запретит, да, но все это позже, единорог Фавир, который был с ней, тоже поправился и живет во дворце. Мы сейчас разрабатываем план, как восстановить отношения с их планетой. Они не очень охотно идут на контакт, после всего произошедшего. Но, думаю, что шанс помириться есть. Правда, нам придется пойти на большие уступки, чтобы загладить свою вину. А то, что вина лежит на нас, я ничуть не сомневаюсь. Виновные в произошедшем уже наказаны. Не все, конечно, но процесс идет. Так что, у нас тут неспокойно. И даже хорошо, что сейчас твое место занимает тень. Мало ли на что решатся загнанные в угол главы уважаемых родов, до которых наши руки еще не дотянулись. Хорошо, папа, я сама могу быть тенью сколько угодно, сказала мама. Да, удивился отец. Ладно, занять место наследницы ты всегда успеешь, торопиться ни к чему. Нужно еще решить вопрос с нашими неожиданными гостями. Как это объяснить охране и окружению? «Никак», — сказала Лада, — «мы не стремимся к публичности. Нам главное установить доверительные отношения с вами и поделиться той информацией, которую мы считаем важной или которую вы пожелаете узнать. Нас не интересует общественный резонанс от нашего появления, скорее наоборот, мы бы хотели его избежать, ведь контакт двух цивилизаций еще не состоялся. Наша задача его обсудить, обо всем договориться, и если придем к соглашению, то срежиссировать наилучшим образом, чтобы его положительно восприняли все представители обеих цивилизаций. Так что, показываться на глаза нам крайне нежелательно. Вы ставите меня в затруднительное положение, сказал правитель, задумчиво, если я буду вас прятать, то это может стоить мне трона. Ведь как это воспримут окружающие, если все вскроется, могут подумать, что мной манипулируют представитель другой расы, тайно живущие в моих покоях. Нужно сделать так, чтобы это не вскрылось, сказала Лада, мы готовы носить рога, на всякий случай, и если все так сложно, то можно придумать упреждающую легенду, кто мы такие и что здесь делаем, но это в том случае, если нам придется тут задержаться. Что ты думаешь о людях? Правитель резко повернулся к маме. Они разные, ответила та, почти не раздумывая над ответом, разные, так же как и мы, бывает, что они воюют друг с другом, среди них есть и хорошие и плохие. Мне повезло, я попала в компанию к хорошим. Это я могу утверждать со всей ответственностью, потому что, как уже говорила, прошла с ними через многое. Но и плохих хватает, и между ними идет борьба. Хотя, все не так уж и просто. В общем, посмотри на нас, и увидишь людей. Многие вещи отличаются, но если присмотреться, то это все внешнее, наносное. А суть у всех одна и та же. Когда я привыкла видеть вокруг себя безрогих, то перестала делать различия между мной и ими. Мне казалось, что я среди своих. Я не чувствовала себя представителем другой расы или другого мира. Я была там таким же членом команды, как и все остальные. Не таким же, сказала Лада, не каждый может в яростной атаке уничтожить десятки врагов. На такое способны только истинные воительницы. Королевская кровь дает о себе знать. И это не лесть и не пустые слова. Я знаю, о чем говорю. Допустим, правитель повернулся к маме и внимательно ее некоторое время разглядывал. «Ты сражалась и убивала, я мстила за смерть Зузу», потупив взгляд, сказала мама, «пришлось убить многих. Я вышла из себя и потеряла контроль. Возможно, это всех и спасло, потому что врагов было слишком много», сказала Лада. «Я смотрю на тебя», медленно начал правитель, обращаясь к маме, «я вижу, что это ты, но в то же самое время, я тебя не узнаю. Ты изменилась, ты стала совершенно другой, хуже», подняла на него взгляд мама, «нет, ты стала взрослой, это неправильное слово, ты стала мудрой, я чувствую в тебе силу, которой раньше не было, честно говоря, я очень переживал, что у меня нет сына и власть придется оставить дочери, которой это все не очень и нужно, особенно это стало понятно, когда ты сбежала, это был сильный удар для нас, прости», искренне сказала мама, «нет, не извиняйся», сказал отец, в побеге не было ничего хорошего, Но вся эта история позволила тебе пройти через испытания и закалить свой характер. Теперь я вижу в тебе будущую правительницу. Да, после того, как сюда доставили Лялю, как ты ее называешь, и Фавира, я уже был готов к нашей встрече. Я уже знал, что ты не та, что прежде, но не думал, что ты изменилась настолько сильно. Хотя, полной уверенности, что ты жива, не было до этой самой минуты. Правитель задумался. Папа, начало было мама, но он поднял руку, останавливая ее, и стало понятно, что речь еще не закончена. Мы многое утратили, сказал правитель, наши предки огнем создавали нашу цивилизацию, рогами прокладывали себе путь к власти. Мы оказались на вершине не случайно. Те, кто был до нас, были самими сильными, самыми умными бесами, которые и смогли все это создать. Могли заставить остальных идти за собой и слушать себя. Время шло, и многое в нашей жизни становилось декоративным. Я никогда не воевал по-настоящему и никогда никого не убил. Ведь это же слишком рискованно — посылать наследника престола на настоящую войну. И ни один отец в здравом уме так не поступит. А ты, в отличие от меня, получила этот бесценный опыт. Мы будем много говорить, и ты расскажешь мне все, что с тобой произошло за это время. И мне кажется, что я буду все время удивляться тому, что все это случилось не с кем-то, а с моей родной дочерью. Да, я и сама все время удивляюсь, когда оглядываюсь назад, сказала мама. Ты получила бесценный опыт, который уже давно не получали члены правящей династии. Ты жила в чужой цивилизации среди другой расы. Такого опыта ни у кого до тебя и не было. Это просто уму непостижимо. Твое образование, твой природный ум, твои сильные гены, дополненные этим потрясающим жизненным опытом, могут сделать тебя просто выдающейся правительницей, сказал отец. Я расскажу тебе все, папа, сказала мама. А когда мы с тобой наговоримся, то придет очередь наших разговоров, обратился правитель к Ладе и Петру, но только после дочери. Я хочу составить более подробное мнение о вас из ее рассказов. Хочу больше узнать о вас через ее восприятие. Пока что у меня нет к вам вопросов, кроме того, как именно вы здесь очутились. Но все равно, обсуждать ваши планы по контакту наших цивилизаций мы будем позже. Технология, при помощи которой мы здесь очутились, совсем новая и плохо изученная. Мы пока что не даем над ней контроля правительству людей тоже. У них нет этого преимущества перед вами, сказала Лада. Не забывайте, что я не человек. Для меня и люди, и бесы одинаковы, как и для всех моих соплеменников. Хотя с людьми мы больше похожи, но дело только в рогах и хвосте. Вы можете пока что остаться здесь. Я склоняюсь к тому, что выделю вам одну дальнюю комнату, из которой вы не будете выходить. А еду мы сами будем вам приносить, сказал правитель. Вы очень добры, склонила голову Лада, именно на это мы и рассчитывали. Обсудите все с дочерью, обдумайте как следует, а если у вас будут какие-то вопросы, мы готовы на них ответить. Именно для этого мы здесь. Ситуация очень нестандартная и рискованная для нас, как я уже говорил. Давайте без сюрпризов. Живите тихо, пока мы не решим, как быть дальше. Я оказываю вам такое доверие только благодаря своей дочери, которая за вас поручилась. Но не вздумайте что-нибудь выкинуть, а то мы и без охраны умеем за себя постоять. На последнем слове правитель молниеносно взмахнул своим хвостом, который до этого видно не было, и острие стилета зависло прямо перед лбом Лады. Петр чертыхнулся про себя. Он ожидал чего-то подобного, но правитель оказался очень быстрым, и он просто не успел среагировать на такое стремительное движение. Но Лада не могла это пропустить. Она могла и перехватить хвост, и увернуться, и отскочить, однако, даже не шелохнулась. Ни один мускул не дрогнул на ее лице, ни одна лишняя мышца в теле не напряглась, пытаясь послушаться инстинкта самосохранения и отодвинуться подальше от опасного предмета. Полный самоконтроль. Петр, в отличие от нее, слегка вздрогнул, но надеялся, что никто этого не заметил, потому что внимание было приковано к Ладе. А когда стилет занял свое опасное место, дергаться и суетиться было уже поздно. И он решил не лезть, давая Ладе довести свою игру до конца. «Мы в этом нисколько не сомневаемся», — спокойно сказала Лада. «А почему разговор ведешь ты, а твой муж молчит и ничего не говорит?» Вдруг заинтересовался правитель. И стилет плавно отодвинулся от лба Лады и повернулся в сторону Петра. «К сожалению, он не знает вашего языка», — сказала Лада, — «но мы это исправим». Глава 3. Когда портал исчез, Мина и Вик еще некоторое время стояли молча, переваривая произошедшее. Не то чтобы они сильно удивились, чего-то подобного следовало ожидать, и в их беспокойной жизни случались и более внезапные вещи, но было все равно немного не по себе. «Даже не попрощались», — вздохнула Мина. «Ничего», — обнял ее за плечи Вик, — «это формальность, которая не влияет на истинные отношения между нами. Это же не значит, что мы стали хуже друг к другу относиться». «Нет, но все равно грустно», — сказала Мина. «Получается, что мы даже разговор закончить не успели, и раз, ее тут больше нет, как ты думаешь, Артур ее отправил домой?» «Думаю, что да», — сказал Вик. «А Лада с Петром, получается, отправились вместе с ней?» — спросила Мина. «Выходит так», — кивнул Вик. «Но почему они, а не мы? Мы же с мамой ближе. Это мы ее нашли и со всеми познакомили, разве нет?» — слегка возмущенно сказала Мина. «Мы не знаем точно, куда они отправились, но если домой к мама, то неужели бы ты хотела отправиться туда, в другую цивилизацию, в которой нас неизвестно что ждет?» — спросил Вик. «Не то чтобы я хотела», — смутилась Мина, — «но обидно, что нам даже не предложили. Ты иногда ведешь себя как ребенок», — с нежностью сказал Вик. «Если отправились именно они, значит, так было нужно. Как знать, может быть, мы еще и увидимся с ней. Будущего никто не знает». «Не знает», — как эхо повторила Мина, — «но мне почему-то кажется, что мы расстались навсегда». «Да, это возможно», — вздохнул Вик, — «но значит, такова судьба. У мамы свое предназначение, у нас свое. Нам тоже рано или поздно придется вернуться домой, где нас ждут. И вернуться не на время, а навсегда. Там очень много дел, и мы могли бы очень сильно помочь нашим родителям, если бы вернулись. Учитывая тот опыт, который у нас теперь есть, мы многое можем сделать для своих народов. Я периодически об этом думаю, и в голове бродят разные мысли, как можно было бы улучшить жизнь наших людей. Как все организовать, чтобы люди жили спокойно, без страха, без войны?» «Да, быстро это сделать не получится, но главное начать. Думаешь, они там без нас не знают, что делать?» Серьезно на него глядя, спросила Мина. «Знают, конечно», сказал Вик, «но и мы могли бы предложить что-нибудь дельное. Да и лишние руки не помешают. Работа не початый край. Нужно ведь со временем будет весь остров под свой контроль взять, чтобы там царил порядок, а не власть банды беспредельщиков. Рад, что вы созрели», раздался у них в головах голос Артура. Мина и Вик вздрогнули от неожиданности. «В каком смысле?» – спросил Вик. «Я хочу предложить вам отправиться домой, причем не в гости», – сказал Артур. «Там действительно может понадобиться ваша помощь». «Что-то случилось?» – с волнением спросила Мина. «Нет, все в порядке по большому счету», – ответил Артур, – «но так-то все время что-то происходит. У меня будет к вам предложение. Я хочу наладить связь между женской половиной тюрьмы и мужской. Постоянную связь. Пока что я этого еще не делал ни разу, но, похоже, что время пришло. Планирую открыть постоянный портал. Но поскольку переход будет постоянным, нужно, чтобы кто-то его контролировал, и лучше, если это будут делать люди, знакомые с этим явлением не понаслышке. А почему такая честь именно нам?» «Ну, первый постоянный портал?» – спросил Вик. «Честно говоря, не только вам», – ответил Артур, – «их будет сразу несколько. Например, еще один я планирую между мужской половиной тюрьмы и островом Валькирии. Тот даже более важен и будет пользоваться большим вниманием. Но вашу изоляцию тоже пора заканчивать. Только вот, делать это лучше аккуратно, чтобы не навредить. Поэтому трафик людей и грузов нужно будет хорошо контролировать. Вот эту работу вы и должны будете организовать на своей стороне. На противоположном входе в портал это будет делать папаша. Не сам, естественно. Да и вы не обязательно должны сами все время быть рядом. Ваша задача все устроить и контролировать потом. А мы можем отказаться?» — спросила Мина. «Естественно», — ответил Артур, — «я же не могу вас заставить. Но мне кажется, что это именно то, что вам нужно. Вы вернетесь домой, и у вас сразу будет дело, которое требует непосредственного внимания и участия. Возвращаться обычно тоже нелегко, особенно после долгого отсутствия. Трудно найти себе место и занятие. Это поможет вам влиться в жизнь ваших народов. И эта миссия не навсегда. Потом процесс будет отлажен, все к этому привыкнут, и ваше внимание уже будет не нужно. Тогда вы сможете заняться чем-то другим, что вам ближе или чем больше захочется заниматься». «А где будет находиться портал?» — спросил Вик. «Портал будет в женской общине, где выросла Мина», — сказал Артур, — «в подземных катакомбах. Доступ туда будет простым, но такое место будет проще контролировать на случай непредвиденных ситуаций». «Каких таких ситуаций?» — удивилась Мина. «Например, если злоумышленники захотят проникнуть к вам и застать вас врасплох», — сказал Артур. «А откуда они там возьмутся? На той же стороне порядок вроде, у папаши-то», — не переставала удивляться Мина. «Сейчас да, но портал будет постоянным, кто знает, что случится в будущем», — сказал Артур. «Это просто мера предосторожности. А может быть, ты его тогда отключишь? Ну, если возникнет опасность», — сказал Вик. «Ты же у нас всевидящий, или нет?» «Нет», — сказал Артура, «и потом, стоит задача создать инфраструктуру, которая не требует моего контроля и вмешательства. Со временем порталов будет становиться все больше и больше. Это будет привычная часть жизни. Я просто предлагаю вам на эту дверь сразу установить замок, даже если вы сегодня ждете только друзей. Просто, на всякий случай. А может быть тогда нам этот портал и не нужен, если он такой опасный?» Пожала плечами Мина. «Он не опасный, это просто предосторожность», — возразил Артур. «И ты ошибаешься, портал вам просто жизненно необходим. Вы живете как в древние времена, пользуетесь доисторическим оружием. Да, холодное оружие вечно и его никогда не перестанут использовать, но оно не дает вам преимуществ. Если появится кто-то хорошо вооруженный, кто захочет на вас напасть, что вы ему сможете противопоставить? Луки и стрелы? Раньше это срабатывало», — не очень уверенно сказала Мина. «Против тех, у кого даже такого оружия не было», — сказал Артур. «Да и помимо оружия есть многое, чем не мешало бы вас снабдить. Да, на планете с высокотехнологичным оборудованием есть проблема, но вы пока что самые необеспеченные, и это нужно исправить. А отправлять транспортные караваны по земле пока что слишком рискованно. И подземная сеть тоннелей оказалась разрушена гораздо больше, чем я предполагал. Так что, портал – это самый надежный и быстрый способ доставки. Одного портала мало», – сказал Вик. «Нужно еще, чтобы кто-то захотел с нами делиться чем-то ценным». «Да, это второй вопрос. Вам придется придумать, что вы сможете предложить взамен. Скорее всего, вначале обмен будет неравноценным и вы будете получать больше, чем отдавать. Но это пока экономика на планете не наладится. Процесс это не быстрый, но в нашем случае неизбежный», — сказал Артур. «Почему это неизбежный?» — удивился Вик. «Потому что иначе нам всем тут не выжить», — сказал Артур. «Население должно объединиться, наладить постоянные связи, торговлю, начать восстанавливать технологии, иначе все проблемы так и будет решать горстка энтузиастов, в которую вы, кстати, и входите. Но эта система ненадежна и недолговечна. Если выбить из вашего общества несколько ключевых фигур, то процесс сильно замедлится, а то и вовсе остановится. Так что, развитие транспортной коммуникации на планете – это вопрос выживания для людей ее населяющих. Иначе, последние ваши победы могут легко превратиться в поражение. Вам может казаться, что вы одержали верх, но это только потому, что толком не представляете, какие силы вам противостоят, и сколько сильных игроков готовы включиться в борьбу за планету. Мы должны успеть забрать ее себе, когда с текущими хозяевами будет покончено. Открою секрет, окно возможностей будет не очень большое. В любом развитии событий, есть поворотная точка, которая предопределяет будущее. Люди часто не придают этому значения и думают, что смогут все исправить потом. Но далеко не всегда это возможно. Ты все время говоришь «мы», удивился Вик. «Но ты же вроде, больше не человек. Но это не мешает мне быть частью этой планеты и жителей ее населяющих. Мы все в одной лодке, и я, хоть и не человек, но и не машина. Я очень сложная сущность, интегрированная из планеты и с человеческим обществом на ней», — сказал Артур. «Если хотите, я часть биосферы, разумная часть, у которой есть свои задачи и стремления, и они продиктованы высшими материями. Я считываю их колебания, они как камертон для всего сущего. Я умею эти сигналы расшифровывать. Люди тоже отчасти могут, правда, не все, но те, кто подвластен этим колебаниям, кто их чувствует на глубоком, подсознательном уровне, тот стремится жить по справедливости и принести в этот мир порядок. Именно поэтому глобальное человечество развивается и эволюционирует, несмотря ни на что, несмотря на постоянные войны, преступность и прочие неприятности, которые создают люди, не умеющие чувствовать эти колебания», — сказал Артур. «Это все очень сложно», — потрясенно сказала Мина, немного шокированная монологом Артура. «Если ты все это говоришь для того, чтобы убедить нас отправиться домой и следить за порталом, то, думаю, мы и так согласились бы. Верно ведь, Вик? Я говорю это, чтобы у вас просто было понимание. Я сказал, вы услышали, и теперь всегда будете знать. Вы вправе знать истину, потому что вы находитесь в том самом ядре энтузиастов. И ваша роль во всем этом неоценима, сказал Артур. Так уж и неоценима, усмехнулась Мина. Конечно, воскликнул у них в головах Артур, вы просто не представляете сами, что вы сделали. Одно то, что вы спасли мама, подружились с ней и сформировали у нее положительное отношение к человечеству, играет ключевую роль в будущем контакте двух цивилизаций. Вы обрели сторонника дружеского контакта на самом верху у бесов, и цена этого может выражаться в миллиардах сохраненных жизней. Это не пустые слова. Если начнется война между цивилизациями, жертвы будут исчисляться именно в миллиардах. Но сейчас вероятность войны снизилась в сотни раз, в сотни. И это не фигура речи, а математические модели и вычисления. И в большей степени это именно ваша заслуга. Мама общалась не только с нами, возразила Мина, чувствуя себя неловко от слов Артура, ведь никакой особой заслуги она за собой не видела. Но доверие к людям у нее сформировали именно вы, сказал Артур, я не буду вас ни в чем убеждать, но поверьте, что это на самом деле так. Правда, что-то мне подсказывает, что все это было не случайно. Не случайно мы встретились на той планете. Ой, не случайно, сказал Вик. Естественно, согласился Артур, я создал условия, но работу сделали именно вы. Не каждый бы с этим справился. Честно говоря, скорее всего, никто бы больше не справился. Да и у вас процент успеха был небольшой. Какой? Ухватился за его слова Вик. Мне просто интересно, какой? Мы же там чудом выжили. Мы же, в самом деле, могли погибнуть, разве нет? Могли, не стал спорить Артур, но не погибли же. Так какой процент успеха? Не унимался Вик. У нас нет больше времени на разговоры. Сейчас сюда прибудет папаша, советую вам присоединиться ко всем остальным. Не только вам сегодня суждено отправиться домой. Я начинаю формирование портала, сказал Артур. Так какой процент? Настойчиво спросил Вик, но ответа, ожидаемо, не получил. Да, если он не хочет чего-то говорить, то никогда не скажет, покачала головой Мина. Впрочем, все ведь хорошо закончилось, и, если верить его словам, то у нас все получилось. Если мы правда спасли миллиарды жизней, то, может быть, риск того стоил, и неважно, сколько там было процентов на успех, тебе легко говорить, слегка раздраженно сказал Вик, я бы тоже не сильно переживал, если бы он только меня туда отравил, но то, что он рисковал моей женой, я ему этого никогда не забуду, я его прощаю, улыбнулась Мина, и призываю тебя просить его тоже, хотя мне и приятно твое возмущение, но поверь, мне приходилось рисковать и сильнее, и пережила я в жизни гораздо более страшные моменты. А риск нас всегда преследует. Риск – это часть нашей жизни. Если бы не риск, возможно, мы ничего бы и не добились. Но в таком случае, нам просто нужно было бы сидеть дома, сажать огород, разводить скот и рожать детей. Я помню, что тебе довелось пережить, сказал Вик, именно поэтому и не хочу, чтобы что-то подобное повторилось. А что касается огорода и детей, то, может быть, портал не будет отнимать у нас так много времени, и мы сможем заняться этим тоже. А может быть, это тоже план Артура? Хитро прищурилась Мина. Что именно? Удивился Вик. После того, как мы выполнили сложную задачу, я имею в виду дружбу с мама, и после того, как нужда в нас отпала, он просто хочет дать нам заслуженный отдых и спокойную жизнь? Предположила Мина, ведь мама отправилась домой, мы больше не сможем ничем помочь в этой ситуации. Вот он и придумал нам тихую спокойную работенку, чтобы мы могли пожить обычной семейной жизнью, не пытайся его оправдать, сказал Вик, я все равно на него сержусь. Но если подумать, может быть, ты и права. Впрочем, если он даже делает это не специально, воспользоваться этой ситуацией мы можем именно так. Да, только вот меня беспокоит Лиана, задумчиво проговорила Мина. Вдруг ей понадобится наша помощь? Ее здесь нет, сказал Вик. А если мы вдруг ей понадобимся, не сомневайся, Артур будет тут как тут и мгновенно организует портал туда, куда нужно. Но мы еще подумаем, прыгать туда или нет. Если Лиане нужна будет помощь, то мы не будем думать, решительно сказала Мина. Как скажешь, улыбнулся Вик, как скажешь. Ну что, пойдем к остальным? Да, пойдем. «Посмотрим, что там Артур еще задумал», — сказала Мина, и они зашагали по берегу в обратном направлении. Приближаясь к их временному импровизированному лагерю, они издалека заметили необычное оживление. Похоже, Артур уже всех оповестил о том, что сейчас что-то будет», — сказала Мина. «О, смотри, похоже, что начинается», — воскликнул Вик, указывая рукой. И в самом деле, они увидели на берегу пока еще прозрачный и едва заметный, но постепенно набирающий плотность диск портала. «У меня к порталам какое-то двоякое чувство», — сказала Мина. «Я понимаю, что это удобно и очень нам помогает, но в то же время после всех наших путешествий остался какой-то осадок. В общем, напрягают они меня, если честно». «Да уж», — рассмеялся Вик, — «а мы ведь собираемся связать свое ближайшее будущее как раз с такой напрягающей тебя штукой». «Что поделать», — развела руками Мина, — «надо, значит надо. Тем более что, честно говоря, доводы Артура звучат вполне разумно, и для этой работы трудно найти кого-то лучше нас, по крайней мере, в данный момент. А мне нравится твоя версия, что это отпускная должность», — сказал Вик. «Нас таким образом отправляют отдыхать, но я не против, я только за». Они как раз успели дойти до портала, когда тот полностью сформировался. Все остальные тоже были уже здесь. Ждать пришлось недолго. Вскоре из голубого искрящегося вихря вышел папаша, с таким невозмутимым видом, как будто просто вошел в дверь. «Эти порталы просто замечательная штука», — радостно сказал он, — «иначе, разве бы смогли видеться столь часто? Ну что, сорвиголовы, скучали по мне?» Глава 4. Руди был единственным из всех, кому удалось выбраться из ловушки, в которой они оказались. Выход был только один. Его блокировали и держали под прицелом постоянно. Руди выскочил оттуда за счет своей невероятной скорости. Он разогнался и промчался сквозь контролируемое пространство, как пуля. Если кто что и заметил, то решили ничего не говорить, потому что подумал, что ему, наверное, показалось. Остальные оставались пока что внутри. Они предполагали, что по ним готовится удар, но поделать ничего не могли. Вся надежда была на Руди, а он торопился как мог, но понимал, что не успевает. И тут, неожиданная помощь. «Я шел как раз на ту точку, когда вы по ней жахнули», — весело и без капли упрека сказал Руди. «Еле ноги унес, когда там все начало взрываться. Я засек, откуда стреляли, и сразу понял, что это вы. По пути обезвредил еще парочку опасных орудийных расчетов, и вот я здесь». «Все живы?» — спросила первым делом женя. «Да», — кивнул Руди, — «надо их оттуда вытащить. Давайте перебьем все прожектора, тогда они сами сумеют выбраться. Не стоит затягивать, а то эти очухаются и таки жахнут чем-нибудь из заначки. Наверняка у них что-нибудь в кустах припрятано. Я бегу к дальним прожекторам, туда, а вы начинаете с той стороны». Руди махнул рукой и мгновенно растворился в зарослях. «Хорошо, что все живы», — сказала женя, бегом направляясь в противоположную сторону. Игорь решил не отпускать ее одну, и побежал следом, махнув Ване в сторону мелькнувшей среди кустов резвой, которая по обыкновению держалась не вместе со всеми, но поблизости Игорь имел в виду, чтобы Ваня действовал с ней в паре. От резвой этот жест не укрылся, и она хмыкнула, но спорить не стала, как и убегать. Женя бежала быстро, слишком быстро. У Игоря даже появилось подозрение, что это не совсем нормально. Он не должен был от нее отставать, но с каждой секундой отставал все больше и больше. «Стой!» — крикнул он ей, но она то ли не услышала, то ли проигнорировала его приказ и наоборот прибавила ходу, хотя до этого казалось, что уже бежит на пределе. «С этими девчонками одни проблемы», — недовольно пробурчал себе под нос Игорь, стараясь не отстать, видно, заразилась отрезвой непослушанием. Женя, когда бежала к прожектору, думала, что возле него дежурит пара человек, не больше. Каково же было ее удивление, когда, выскочив из кустов, она увидела перед собой не двух бойцов, а два десятка. Причем они были во всеоружии, ведь недавно неподалеку все взрывалось и полыхало. Да, это была не просто охрана прожектора, а небольшой отряд оцепления, который располагался рядом с машиной, на которой стоял этот большой осветительный прибор. Когда женя выскочила на поляну, находившиеся там бойцы дружно повернулись к ней, привлеченные шумом ломаемых веток. Если бы она остановилась, то возникла бы крайне неловкая ситуация, и все внимание было бы обращено на нее. Но ей хватило ума не просто не останавливаться, а наоборот еще прибавить и стремительно пересечь поляну, практически растолкав солдат. При этом она все время прикрикивала: «Быстрее, быстрее, быстрее». Непонятно, что это значило и кому было адресовано, скорее всего ей самой, но происходящее совершенно сбило военных с толку. Выскочивший следом за ней Игорь не был удостоен таким вниманием. На него смотрели только затылки удивленных бойцов, которые повернулись вслед жене. Их замешательство было неудивительно, ведь женя была в платье, и в ночных сумерках разглядеть под ним другую одежду было нелегко. В глаза бросались только яркие кружева и шляпка. Как ни странно, Игоря эта неожиданная ситуация выбила из колеи гораздо сильнее, и он в отличие от жени остановился. Это его и спасло. Пробегая через толпу солдат, женя сорвала с груди и уронила под ноги пару гранат. Чтобы это сделать, она надорвала платье заранее, предвидя, что гранаты ей понадобятся. Все происходило очень быстро и скорее всего женю приняли за отдыхающую в парке представительницу местной элиты, которая попала в гущу события и запаниковала. Игорь тоже по-прежнему был в платье, но его на таком близком расстоянии они бы за женщину вряд ли приняли, даже несмотря на темноту. И только оказавшись перед толпой солдат, Игорь вдруг осознал, как именно он одет. Это совершенно вылетело у него из головы за время стремительного бега по лесу. Никто так и не увидел, как он появился на поляне, а потом начали рваться гранаты. После первого взрыва Игоря на поляне уже не было. После второго на ногах уже никто из солдат не стоял, хотя погибли далеко не все. Укрывшись за деревьями, Игорь стал выцеливать тех, кто двигался, стараясь отползти в сторону от места взрыва и добивал их точными выстрелами. С глухим звуком лопнуло стекло прожектора, но сам он еще некоторое время продолжал светить, пока внутри него не взорвалась заброшенная туда Женей граната. «Молодец, все правильно сделала», – бормотал Игорь, продолжая отстреливать выживших солдат, но с дисциплиной, конечно, нужно что-то решать, так нельзя. Впрочем, победителей не судят. Сработало хорошо. Ване с Резвой повезло немного больше, возле прожектора не оказалось группы солдат. Только два человека, водитель и еще один бедолага, по всей видимости, отвечавший за прожектор. По пути Резвая затерялась где-то в лесу, деревяшка немного отстала и Ваня в своем розовом платье выскочил к работающему прожектору один. Снеся по пути обоих солдат, он почти врезался в машину, ухватился за нее и, натужно зарычав, рывком перевернул. Машина стояла на небольшом пригорке, поэтому, когда упала на бок, не остановилась, а покатилась дальше, с хрустом смяв своим весом прожектор. Кувыркнувшись пару раз, она уперлась в большое дерево и замерла. Ваня услышал за спиной легкий свист и последовавший за ним глухой удар. Обернувшись, он увидел одного из солдат, который поднимал оружие, но был сражен точным броском Резвой точно в висок. После секундной паузы он рухнул на землю замертво. Второй, видя это, даже вставать не стал пытаться, а на четвереньках быстро-быстро засеменил в сторону ближайших кустов, но и его настиг камень, прилетевший в затылок. «Очень недурно», — хмыкнул Ваня, — «я бы даже сказал восхитительно. Так виртуозно пользоваться таким примитивным оружием, это выше всяких похвал», и Ваня изобразил аплодисменты. Причем Резвую он все это время не видел, только предполагал место, где она находится. «Вопрос выживания», — сказала она, появляясь из зарослей, «когда доступного оружия нет, а защищаться как-то нужно, приходится осваивать старинные методы. Я очень много тренировалась, и ты даже не представляешь, что скрывается за словом «очень». Никто не представляет. Я, конечно, не сама научилась этому. Добрые люди показали, как проща работает. Но тренировалась потом уже самостоятельно, и теперь это как часть меня. С этим оружием я чувствую себя увереннее, чем с каким бы то ни было другим.